Много раз говорилось о том, что мысль охраняет и защищает, и она же ввергает в разорение. Каждая мысль, допущенная в сознание, служит мостом связи со сферой мыслей, соответствующих ее природе и характеру. Эти связи тянутся от каждой появившейся в сознании мысли к резервуару родственных ей мыслей, промышляющих в пространстве проявлением. Они цепляются, как крючок, за допущенную мысль и через нее влезают в сознание, привлекая с собою уже целый сон мыслей созвучных. Важно установить волей желательное созвучие, удержав сознательно первоначальную мысль. Если мысль эта от света, благо удержавшему ее, но если от тьмы. Как заботливо надо следить за потоком проносящихся мыслей, чтобы не произошло сочетание с мыслью негодной. Молитвы и прочие воззвания подвижники часто применяли, чтобы остановить поступление нежелательных мыслей. Замечали не раз, как некоторые негожие мысли, словно клещи, впиваются в сознание и не хотят его оставлять, даже будучи изгоняемы волей. Подобные мысли обладают свойством уплотняться, приобретать устойчивую форму. И тогда они, словно живые твари, цепляются за ауру, высасывая из своего породителя жизненные силы. Это очень легко проследить, допустив мысли уныния, страха, беспокойства, раздражения и тому подобное, и увидеть воочию, как опускаются руки, как меркнет сияние дня и утекают силы. Контроль над мыслью необходим, когда аккумулируется психическая энергия. Контроль необходим всегда, ибо без психической энергии человек – это пустая оболочка. Свойством уплотнения обладают все мысли, питаемые сознанием. Мысли света становятся охранителями и стражами творящего их духа.